бы сделать? Теперь его господин, униженный и затравленный, презираемый братом, находился в руках датчан, и неизвестно было, вернут ли ему хоть клочок его собственной земли. Да, не следовало доверять Еуанаб-Ифору. Его интересовала только собственная невеста, и он отказался от повторной атаки, когда добился своего. Зажав девушке рот рукой, он утащил ее, а потом, когда датчане остались далеко позади, шепнул на ухо, что ей нечего бояться, так как он ее жених, который спас ее от плена, и с ним она в безопасности, и так будет всегда. Гвион все это слышал и понял, что Еуана не волнует чужие беды. Так вот, девушку вырвали из плена, а Кадваладр, обезумевший от унижения и ярости, будет передан из рук в руки брату, предавшему его. Это было невыносимо. Его еще можно вырвать из рук врагов, прежде чем явится Авейн, чтобы полюбоваться на пленника. Даже без Еуана и дюжины его соратников, которые предпочли уползти в лагерь зализывать раны, здесь достаточно воинов. Однако нужно подождать, пока появится стадо с сопровождением. Когда начнется атака, другие тоже не выдержат и присоединятся. И даже Хайвел, если снова он выполняет поручение принца, не сможет отозвать своих воинов, когда они увидят кровь датчан. А после Кадваладра – корабли. Валийцы отберут серебро и прогонят Отира с его разбойниками в море. Ожидание было долгим, но Отир не покидал свое место перед строем. Один раз они утратили бдительность, больше это не повторится. Да, случай упущен. Второй раз датчан не застать врасплох. Теперь они не доверяют до конца даже Хайвелу, даже самому Авейну. Караульный на скале монотонно повторял, что нет никаких признаков появления стада. Не видно пыли на песчаной тропинке. Только когда прошло больше часа, он, наконец, крикнул. «Они идут!» И тогда все услышали протяжное сонное мычание. Скот напоили и накормили, и ночью дали поспать несколько часов. «Я их вижу. Довольно большой отряд впереди и сбоку от погонщиков». Хайвел пришел с войском. Они увидели датчан. Это зрелище должно было их удивить. Они не ожидали, что все датчане выстроятся в боевом порядке, чтобы погрузить несколько сотен голов скота. Они приближались медленно и размеренно. Теперь уже можно было разглядеть всадника, возглавлявшего отряд, высокого, с волосами светлыми, как лен. «Да это не Хайвел, это сам Авейн Гуинецкий!» Катфаэль, стоявший на холме над покинутым лагерем, увидел, как блестят в лучах солнца светлые волосы, и даже с такого расстояния понял, что принц Гуинецкий лично явился посмотреть, как датчане покидают его землю. Он медленно подъехал поближе, глядя вниз на берег. Гвион передвинул свой отряд вперед в ложбине между дюнами, но их еще скрывали из виду песчаные волны, поросшие травами и кустарниками. «Где они теперь?» Неужели присутствие Авейна не удержит Гвиона, и всадники, едущие за спиной принца, вынуждены будут ринуться в атаку? «Их еще не слышно, но они совсем близко. Подъезжают!» Расставив ноги, Отир стоял у кромки моря, как скала, и наблюдал приближение стада. Правда, у сопровождавших его воинов оружие не больше, чем обычно берут, отправляясь в путь по делу. Предательства ждать было неоткуда, да и к ночной вылазке Авейн явно не имел отношения, иначе она была бы лучше подготовлена. «Пора!» — резко выкрикнул дозорный сверху. «Сейчас, пока все наблюдают за Авейном, а не на вашем фланге!» «Вперед!» — скомандовал Гвион и выскочил из укрытия с громким решительным криком облегчения, чуть ли не ликования. За ним устремились его соратники с обнаженными мечами и поднятыми копьями. И сталь внезапно сверкнула на солнце, когда они вынырнули из тени. Они неслись вниз по склону на берег к датскому войску. Отир издал боевой клич, и поднялись щиты, защищая от дротиков, и засвистели мечи, которые датчане выхватили из ножен все как один. И тут первая волна нападающих ударилась о ряды неприятеля, смяв их своей тяжестью. Так что вся битва шла по колено в воде. Катфаэль видел все это со своей дюны. Он слышал крики людей и рев напуганного стада. Построение датчан было таковым, что правая рука могла свободно выхватить меч. Человека два рухнули в воду, увлекая за собой врагов, и барахтались теперь на отмеле. Но большинство не отступило и крепко держалось на ногах. Гвион двинулся прямо на Отира, ведь к Адваладру можно было подобраться только через его труп. Однако датчанин весил вдвое больше Гвиона и втрое лучше владел оружием. Меч Гвиона наткнулся на щит, и от резкого удара валиец чуть не выронил его. Все, что видел Катфаэль, это валийца и датчанина, которые боролись, сплетясь в клубок в брызгах пены. Он почти бегом, сам не зная для чего, направился к ним вдоль берега. Ответные крики послышались из рядов воинов, следовавших за Овейном, и некоторые из них отделились от отряда и бросились в битву, разгоревшуюся на отмелях. Они схватились за рукоятки мечей, и намерения их были совершенно ясны. Катфаэль вовсе этому не удивился. Валийцы всегда сражались с чужеземными захватчиками. И сейчас, при виде датчан, валийская кровь закипела в жилах, и все соображения добра и зла утратили значение. Издав одобрительные возгласы, они устремились в свалку. Барахтавшийся клубок сплетенных тел был такой плотный, что никто не мог нанести другому удар. Только когда ряды разомкнутся, появятся мертвецы. Громовой возглас перекрыл гул голосов и звон стали. Это Овейн Гуйнецкий, пришпорив лошадь, подскакал к самому морю, раздавая своим наиболее рьяным воинам удары мечом плашмя. «Назад! Возвращайтесь в строй и вложите мечи в ножны!» Овейн редко повышал голос, но когда хотел, мог сотрясать воздух, как гром, который гремит почти одновременно со вспышкой молнии. Скорее, этот трубный глаз, чем сыпавшиеся удары, заставил непокорных съежиться и уйти с дороги принца, поспешно разбрызгивая воду. Даже бывшие вассалы Кадваладра дрогнули, прекратив рукопашный бой. Две стороны разошлись, и удары мечом, который как-то сдерживала давка, теперь ранили прежде, чем удавалось придержать руку. Бой был окончен. Опустив мечи, топоры и копья под ледяным взглядом Овейна, все перешли на твердую гальку. Датчане сохранили строй. Некоторые из них были в крови, но никто не упал. Из нападавших двое лежали на отмеле, пытаясь выползти на песок. Затем воцарилась тишина. Овейн сидел на усмиренной, но еще дрожавшей лошади. С Отиром он обменялся долгим взглядом. Им не было необходимости объясняться. Овейн все видел собственными глазами. «Это не моя затея», — вымолвил наконец принц. «А теперь я хочу узнать, кто присвоил себе мое право командовать и бросил тень на данное мною честное слово. Пусть сам скажет. Выйди и покажись». Разумеется, он уже сам все знал, так как видел атаку с самого начала. С его стороны было великодушием позволить человеку, не заботясь о последствиях, при всех, гордо, с вызовом заявить, что это сделал он. Гвион опустил руку, все еще державшую меч, и выступил вперед из группы своих последователей. Он шел очень медленно, но не потому, что не хотел. Голова у него была гордо поднята, а глаза неотрывно смотрели на Овейна. Он пошатнулся, когда в ноги ему ударила волна и сразу же откатилась. Из его сжатых губ неожиданно вытекла струйка крови, и красное пятно проступило на груди сквозь ткань туники, превращаясь в большую звезду. С минуты он прямо стоял перед Овейном, пытаясь что-то сказать. Затем кровь хлынула у него изо рта темно-красной струей. Гвион упал лицом вниз рядом с лошадью принца, и испуганное животное отпрянуло, испустив тяжелый печальный вздох над его телом.